Никаких там «приятно познакомиться» не прозвучало, причем с обеих сторон. А вот рукопожатие затянулось. Мариус пытался показать, кто тут главный, на что Джеймс с удивлением на него посмотрел, чуть заметно пожал плечом и сломал мужику кисть. Мало того, что в этом доме к нему отнеслись враждебно, ясно показывая, что не собираются отдавать ему свою третью дочь, так еще и оскорбили напрямую. Терпеть, к бесу. Вылетевшие из стен дома красные цепи-ловушки, встроенные сюда давным-давно, Джеймс разбил кулаком, только звенья полетели, звеня по плиточному, мозаичному полу. Парень тяжело вздохнул, оглядывая семейство. Отец стоит на колене и не может подняться, потому что он все еще держит его за сломанную руку и медленно тянется к волшебной палочке. Мать застыла на месте, глядя на разбитую кулаком магическую ловушку. Сестры главы клана с мужьями, стоящие чуть в отдалении, и все четверо тянутся за волшебными палочками. Парень буквально мелькнул по гостиной и замер спиной к семейству своей будущей жены. Посмотрел на шесть палочек в руке и заговорил: «Вы, кажется, не поняли, господа Варгос. Я пришел сюда не просить, не молить и не унижаться. Я пришел только для того, чтобы поставить вас перед фактом. Эта женщина, моя», — Джеймс кивнул на Эбигейл, которая сидела в кресле и только глаза закатила на такое поведение суженого. «Мне совершенно плевать, что вы обо мне думаете. Мне также плевать, что вы попытаетесь сделать. Полезете, и сломанной рукой дело не обойдется, потому что моя ярость не будет знать границ». На гостиную опустилось мощнейшее давление, и женщины не выдержали, рухнули на колени, а мужчины едва-едва, но выдержали. Вообще никаких. Давление пропало, и послышались стоны облегчения, но парень еще не закончил. «В вашей культуре принято платить откуп за невесту, и я уважаю вашу культуру». Он щелкнул пальцем, и из кармана стали вылетать золотые слитки. Он ради них смотался на Аляску. Выработанные залежи золота только обычным людям уже мало что дают. Могу же, грамм на 3 кубометра грунта, это вполне нормально, так что он без труда насобирал по ручьям 200 кило этого желтенького металла. Через пару секунд слитки сложились в такую себе пирамидку, весом в 50 килограмм. Рядом выросла еще одна такая же, здесь в четверо больше. Все, что сверху, это плата за то, чтобы вы более не появлялись в наших жизнях. Эби, целуй мать, и пойдем уже, надоело. Девушка изящно встала с кресла, откуда наблюдала весь этот спектакль, и обняла парня. Варвар, — и до того нежно это прозвучало, что у Джеймса шерсть на загривке дыбом встала. За волосы, и в пещеру, это про меня, — рассмеялся парень. А теперь пусть подпишут бумаги о признании тебя совершеннолетней. Вся его фигура на мгновение облеклась аурой невиданной физической мощи, такой, что от нее воздух вокруг него пошел искажениями. Но это быстро прошло, так что подавленные потомки испанских магов и местных шаманов даже не смогли толком осознать, что это за сила. Однако, подсознательно они ее прочувствовали, и она пробрала их до печенок. Когда молодая пара ушла, один из молодых парней в гостиной спросил хрипловатым голосом: «Да кто он такой, и откуда у этого мальчика такая мощь?» Вопрос слетел с губ матери семейства словно сам собой. «Пока не знаю, но собираюсь выяснить», — мрачно ответил Мариус, и, подобрав свою волшебную палочку, что вместе с другими валялась на полу, начал приводить свою руку в порядок. Мелкий подонок переломал в кисти все косточки до единой. Пришлось удалять кости полностью, но зелье костераста за ночь восстановит их в прежнем виде. А ты, восстанови рунную ловушку, она может еще понадобиться. Хорошо, муж. Женщина перевела взгляд на 100 килограмм золота и тяжело вздохнула. Она прекрасно понимала, почему младшенькая ушла из дома с этим варваром. Они с мужем сделали ошибку, но теперь уже ничего не исправить. Женщина почувствовала ауру дочери и знала, что та уже не невинна. Поступок с ее стороны предосудительный, это несомненно, но и смелый тоже, как ни глянь. «Я, кажется, видела имя Джеймса Найта в газетах», — вдруг подала голос старшая из дочерей. «Что-то там такое было, скандальное. Найди эту газету и принеси мне. Если найдешь еще что-то, то тоже неси». А теперь все разошлись. К Мариусу снова вернулся привычный повелительный тон, словно ничего особенного и не произошло. Пожалуй, только Марианна видела, что он дико зол и слегка напуган. И чем дальше, тем быстрее испуг переходит в злость. Визит в дом родителей и вообще знакомство прошло по агрессивному сценарию, что не порадовало ни Джеймса, ни Эбигейл. Благо, что она успела к тому времени снять с младшего брата проклятие, и больше нет нужды появляться в доме предков. Однако, не считая этого момента, лето проходило очень весело, разнообразно и красочно. Джеймс знакомил Эбби с миром Макглов, они даже на ежегодном фестивале в Бразилии побывали, помогали подпольной ячейке сопротивления во Франции, а также перехватили несколько грузовиков с фашистскими грузами на границе со Швейцарией. Макгловская живопись произвела на Эбигейл неизгладимое впечатление, а тут было три грузовика с прекраснейшими полотнами как современности, так и прошлых веков. Джеймс же отлучился на пару недель, пока Эбби обустраивала французский бункер и развешивала картины по стенам, и хорошенько прошелся по стране, освобождая пленных и буквально вырезая под ноль всех встреченных фашистов. Пусть он этого так и не узнал, но про воина со щитом и мечом в руках даже появилось несколько легенд, а после войны никому неизвестный художник напишет его портрет по памяти, и только через 15 лет Джеймс столкнется со своим прошлым лицом к лицу в галерее, где будет проходить аукцион. А пока он воевал, осваивал концепцию массы и готовился к полноценному освоению концепции жизненной силы. Время от времени он встречался и с волшебниками фашистов, и не церемонился, задавливал их скоростью и непомерной силой, лишь изредка используя заклинания. Большинство из них были обычными волшебниками, а не боевиками, так что проблем не доставляли. Совершенно не готовые ни к такой скорости, ни к силе, они не могли стать достойными соперниками в бою, но Джеймс не обращал на это внимания. Не обращал, пока не встретил на границе Польши некроманта. Хватило только одного взгляда, как он понял, кто перед ним. Это было нетрудно, да и не узнать эту ауру он не мог. Они выглядели на один возраст, примерно, но это не странно. Хотя Агастас перешел в молодое тело на пару лет раньше Джеймса. Парень подсел за столик некроманта, и совершенно не обращая внимания на грязный стол в этой корчме, облокотился на него. «Здравствуй, Агастас». Парень перед ним резко расширил глаза в испуге, и потянулся за волшебной палочкой, но не успел произнести ни одного заклинания, как палочка оказалась в руках слишком много знающего собеседника. «Не нужно делать глупостей». Джеймс покачал головой, и получилось до невозможности укоризненно. «Ты далеко не первый, кто меняет тело на более молодое. А теперь выслушай, что я тебе скажу. Если будешь работать на Гриндевальда, то я найду тебя опять и убью. Насовсем. Ты понял? Возвращайся в Британию, начни новую жизнь, женись, в конце концов, или умрешь». Джеймс встал из-за стола, бросил волшебную палочку некроманта к его ногам и вышел из корчмы. Военная разруха кругом, все серые, и даже то, что день солнечный, не делает это место хоть немного лучше. Биврёз ткнул острием в воздух, и через пару мгновений ничто не напоминало, что только что здесь стоял молодой человек. Эта встреча оказалась, хоть и неожиданной, но почему-то важной и нужной. Джеймс кое-что осознал и понял для себя, а значит, изменился. Некоторым, сколько ни давай шансов и новых жизней, они все равно не меняются. Парень вдруг понял, что в нем больше нет страха перед полным превращением. Он знал, что прав, знал, что все получится, а потому поднял обе руки над головой и хлопнул ими, активируя заклинание. Сначала руки превратились в воду, затем плечи, все тело и голова. Превращение, на удивление, не было мгновенным, и он знал, как исправить этот дефект, но сейчас это было совершенно неважно. Он стал водой, но при этом остался собой. Теперь нужно разрабатывать пластичность сознания, чтобы превращаться в воду, или водоворот, или да во все, чего захочется. И все же ощущения оказались крайне своеобразными. Вроде бы, нервов нет, и ты не должен ничего ощущать, но ощущаешь. Давление, например, ощущается невероятно сильно, а зрение сместилось вообще непонятно в какой спектр. Джеймс словно видел магию и все ее проявления, тогда как физические вещи виделись плохо, словно сквозь туман. Только их ауры, вот их он видел, как никогда ярко, и более того, словно подспудно понимал, что есть что. Казалось, если слегка поднапрячься, то получится увидеть даже историю каждой вещи. Продержавшись в виде водного человека всего лишь минуту и с трудом привыкая к новым ощущениям, Джеймс снова хлопнул в ладони над головой и стал самим собой, человеком, магом, воином, первооткрывателем нового направления трансфигурации, или как минимум, изрядно углубившим эту сложную науку. Маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества, хмыкнул Джеймс и вошел на кухню, где суетилась Эбигейл. «Что ты там колдовал, дорогой? Просто развлекался, милая. Кушать будем? Будем, но сначала иди и вымойся. Опять сражался, как Макдл?» — кивнул он. «Все честно?» «Да, конечно, честно», — она хмыкнула. «С твоей-то силищей, а у них есть пулеметы, винтовки, пистолеты, даже авиация с бомбами. Так что, все действительно честно, я не использую магию. Она тебе и не нужна», — девушка вздохнула. «Ты, наверное, самый талантливый волшебник столетия, и при этом, относишься к магии, как к дополнению, не более. Это даже немного обидно. Просто я, это я». Он прошел мимо девушки, запечатлев легкий поцелуй на ее щеке, и отправился в душ. «Ты, это ты», — донеслось ему в спину с тихим смешком. «Самый волшебный парень в мире». Джеймс самодовольно улыбнулся и выпятил грудь, услышав это, но надолго его не хватило. Рассмеявшись, он все же вошел в ванную комнату и уже через пару минут сидел за столом, глядя, как кушает Эбигейл. Ему еда нужна редко и помалу, но это не повод не провести время с невестой. К тому же, можно подумать о чем-нибудь волшебном, попивая вкусный коктейль. Из Франции они поехали в Бразилию, где устроили еще одно убежище. В этот раз не в музейном стиле, а в крайне жизнерадостном. Посещение карнавала дало о себе знать. Цветы повсюду, пальмы. Короче, Эбигейл превзошла себя. И стоит признать, у нее есть шарм. То свойство, которое позволяет делать что угодно, и при этом результат будет обладать своей изюминкой, каким-то невидимым и неосязаемым очарованием. Джеймс в этом смысле выделялся еще сильнее. У него этого шарма на десятерых, но и девушка тоже хороша. Закончив с убежищем, парочка решила слегка передохнуть после трудов праведных. Джеймс принялся за осмысление жизненной силы и некоторые эксперименты, а Эбигейл вернулась к практике бесполочковой магии. Ее арсенал постепенно рос, чем она не безосновательно гордилась. Он тоже гордился ей, чего и не скрывал. К сожалению, лето не бесконечно, так что оно закончилось, а 1 сентября они оба оказались на главном вокзале. Осмотрелись, и Джеймс ощутил, что Эби слегка вздрогнула. «Все уже в прошлом, успокойся, пойдем в поезд». «Угу», — она кивнула, и они выбрали купе подальше от четвертого вагона. Именно его в тот раз разворотило бомбардой. «Пятый курс будет тяжелым, не думаю. Кроме одного добавочного предмета по сравнению с прошлым годом, в основу добавится только невербальная магия. С ней ты уже знакома, так что ничего сложного», — подумав, ответил Джеймс. «Но программа сама по себе насыщенная. Ты уже закончил ее?» «Угу. Мне остался только седьмой курс, и то не полностью. Где-то две трети, примерно. К Рождеству закончу». «Понятно. И зачем? Что зачем?» — не понял вопроса Джеймс. «Зачем идти впереди программы?» — расшифровала мысль Эби. «Чтобы в свободное время заниматься всем, что хочется, но для этого нужна основа, знания. Наши щиты, мой меч, биврёсты, все это появилось не просто так. Без знаний нет полета фантазии, а соответственно, нет и выхлопа». «Ясно, делай, как знаешь. К тому же, так я освобождаю время на потом. Закончу с программой и углубленно займусь колдомедициной, потом чистой боевкой, потом ментальной магией, потом бытовой. В общем, пройдусь по программам других факультетов. На все нужно время, Эби». «Вот оно что, так бы сразу и сказал», — фыркнула девушка. «Ты ведь знаешь, что специалисты широкого профиля проигрывают в каждой сфере профессионалам». «Да, я в курсе. И что, тогда я не понимаю, чем ты хочешь в итоге заниматься?» «Трансфигурацией, но хочу создавать что-то на стыках наук. Так интересней», — парень улыбнулся, мечтательно и светло. «Если бы хоть кто-нибудь узнал, чего он уже добился, то у них бы челюсти пол пробили. Превратиться в воду, а потом обратно, это просто невероятно». И Джеймс не собирался останавливаться, разыскивая варианты самопревращения на все случаи жизни. К примеру, полет не будет представлять проблем, если превратиться в пламя или воздух. Получится этакий джинн, что должно смотреться довольно прикольно. Возможность перемещаться в земле даст превращение в землю, а ударное применение – это превращение в металлический голем. Чтобы существовать в космосе, достаточно превратиться в стекло или зеркало, если слишком близко к Солнцу. Самые разные превращения могут дать десятки и сотни применений, и это пленяет разум. Черт, да в виде лавового голема можно пережить прямое попадание Авады. Проклятия крови совершенно бесполезны, если нет крови, А проклятия попроще, вроде быстрого роста зубов или волос, опять-таки, бесполезны в случае их отсутствия. Боевка, по большей части, нацелена против человека, и если человек вдруг стал элементалем воздуха, то что ему сделает боевой маг, пусть даже и мастер, да ни хрена. Вот некромант, тот сможет, но действительно квалифицированный. То же пламя некроманта повреждает душу, и ему плевать, есть у души человеческое тело или нет. Джеймс от этой идеи даже вздрогнул. Как бороться против такого, он не понимал. Пока что, какие мои годы, пойму еще. Дорогой, мы приехали. Выходи из своей задумчивости. Я здесь, чудо мое. Пойдем. Школа встретила своих студентов строго и без веселья. После июньского фиаско на главном вокзале Нью-Йорка, профессора были изрядно напряжены. К слову, они пытались помочь Джеймсу, оправдать его, но не смогли. А в итоге, все решилось без них. Даже директор Кальдерон не смог ничего сделать, что отчетливо показывает, какие силы были задействованы во всем этом фарсе. Однако, прямо сейчас, все, кто старше первогодок, оглядывались на Джеймса и смотрели с изрядной осторожностью, а многие и со страхом. Все же, теперь все знали, что он убивал. Это как-то сместило их восприятие с приятеля, весельчака, души компании, на опасен, убийца, кто знает, что у него в голове. Все это, Джеймс с легкостью читал по лицам и эмоциональному фону. Кто-то его опасался, кто-то откровенно боялся, а кто-то ненавидел. Джеймс повернулся к директорскому трону, и мужчина сделал вид, что не заметил его взгляда. Парень растянул губы в улыбке и шепнул Эбби: «Директор более во мне не заинтересован. Победа. Отлично». Девушка поддержала его радость. Проходивший мимо профессор Стэнли услышал этот разговор, хоть и не специально, и передал его брату. Тот отреагировал ошарашенным выражением лица, а потом зло сплюнул в камин. Любому будет неприятно осознавать, что его переиграл мальчишка. Первым порывом было отомстить поизощренней, но уже через минуту перебирания планов, мужчина вдруг понял, что занимается, в сущности, полной фигней. Ведь, по сути, никому не нравится, когда кто-то левый влезает в жизнь и начинает делать там все, что захочет. Именно это и хотел сделать с парнем директор, с самого первого курса обучения Джеймса. И то, что сам Джеймс этого не хочет, было понятно заранее, но не останавливало, в отличие от клятвы. Наверное, если бы парень знал о клятве, то все было бы проще, и не было бы такого напряжения между ними, но он не знал, и потому так положительно воспринял отсутствие внимания директора школы к своей персоне. Мужчина его напрягал, а теперь перестал. И что самое забавное, это его обидело. Ну бред же. Разложив все по полочкам, мужчина вдруг рассмеялся своим мыслям, а после, просто выкинул этот инцидент из головы. Джеймс не желает протекции, ну и ладно. Часть 10, глава 9. Дверь бесшумно открылась, и в комнату заглянула девушка. Она моментально нашла взглядом Джеймса и вошла внутрь. Парень сидел за столом и явно конспектировал какую-то книгу, а вокруг него лежало более десятка фолиантов, причем все растрепанные, древние, плохо сохранившиеся. Девушка прошлась по открытым страницам вниманием и рассмеялась. «Джеймс, дорогой, это все сказки немагов, демонов не существует. Ну, разве что, только в Библии». Парень приподнял голову и хмыкнул. «В той церквушке, где я все это нашел, когда мы были во Франции, был священник, и он напал на меня. Поверь, я бил сильно. Не сразу, конечно, но в конце, да. Таким ударом можно снести половину поместья варгосов, а ему был хоть бы хны. Потом я утопил его в царской водке, а он просто выплыл, словно это не одна из сильнейших кислот, а бассейн для купания. При этом аура у него была, я слов таких не подберу, черная, в общем, словно дыра в бездну, только живая и мыслящая. И что случилось дальше? Замерла Эбигейл. Я ударил своей смесью света и патронуса, просто в качестве эксперимента. И, мне клещами из тебя вытаскивать каждое слово, хм, он хмыкнул и покачал головой. Стрела света пронзила его, и начала выжигать его тело и немного тьму. Понадобилось 400 стрел, чтобы уничтожить его, а то, что от него осталось, я сжег адским пламенем, и жглось с некоторым трудом. В общем, смирись, демоны существуют. Может, это и не демоны, в прямом смысле слова, но эти твари, они крайне сильны. Любой другой на его месте помер бы, но это оно словно не замечало, что внутренние органы превращаются в кашу, а мозг в смузи. Оно моментально восстанавливалось, и дралась дальше. Будь я обычным магом, там бы полег, не учит нас сражаться с ними. И эти книги, ну, мы там, пока дрались, снесли церковь, совсем. В камнях, что от нее остались, я нашел сундучок, а внутри эти вот, с позволения сказать, издания. Хорошо, что я латынь знаю, теперь вот сижу, разбираюсь. Жаль, что нет подопытного, чтобы все это проверить. Здесь десятки ритуалов изгнания, призыва, в общем, конкретная такая демонология. И никакой воды в тексте, что совершенно не свойственно подобным книгам. Это писал практик, крепкий профессионал своего дела. Я бы так писал, если бы решил опубликовать свои труды. И к слову, написано кровью, пусть и не все. К тому же, должен заметить, что некоторые вещи отлично перекликаются с теорией магии и моими приемами богатыря, больше со вторым. Думаю, тут все дело именно в духовной силе, а не в магии, как таковой. И зачем тебе это? Поинтересовалась Эбигейл. Чтобы знать, как от этого защищаться, для начала, снова попадать в ситуацию, когда вообще не понимаешь, что делать, я не желаю. Для начала, девушка только головой покачала. Это не все, не все. Помнишь, я говорил тебе, что за Гриндевальдом и всем этим общеевропейским замесом кто-то стоит. Теперь я сомневаюсь, что этот кто-то вообще человек. Информация, что я тут прочел, пугает даже меня. И это при том, что на данный момент во всем мире найдется не больше 1000 магов, что могли бы меня победить. Так что, нужно проштудировать все, что тут есть, и попытаться найти защиту, и для меня, и что главнее, для тебя. Понятно. Девушка задумалась, и с минуту молчала. Затем, покачав головой, все же произнесла: «Тогда ищи, но не забывай, что нормальных доказательств существования демонов у тебя пока нет, так что, не особо концентрируйся на этом. Я постараюсь, милая. Тогда я тебя оставлю, работай, Джейми». «Спасибо, Эби, ты чудо из чудес, я знаю, а ты не смей об этом забывать». Девушка прикрыла за собой дверь, и только сейчас позволила проступить на своем лице тому ошеломлению, которое она на самом деле ощущала. Нет, девушка была в настоящем шоке. Это что же там за тварь такая была, что настолько напрягла Джейми? Надо посмотреть в библиотеке. Пока Джеймс был занят переводом книг и разбором полученной информации, Эби ковырялась в пыльных фолиантах. Нашла только одно описание чего-то похожего в дневнике какого-то древнего мага по фамилии Дерринджер. Видимо, англичанин, и даже интересно, как этот дневник попал в эту библиотеку, но даже здесь описание было скудным. «Повстречал я странную тварь, выглядит как человек, магии в ней нет, но силы неимоверной, едва не прихлопнула меня, как муху, а заклятия, проклятия и чары на нее не подействовали. Пришлось запрыгнуть на свой ковер и улететь подальше, потому как победа мне не улыбнулась. Такое вот описание, но это очень похоже на то, как описывал своего демона Джеймс. Сила, скорость, регенерация и ни капли магии». Эбигейл тяжело вздохнула и махнула палочкой, активируя библиотечные чары, чтобы уже они расставили книги по местам. «Быстро и удобно. Придется поднять семейные связи», буркнула она себе под нос. Достала письменные принадлежности и стала писать письмо своему троюродному дяде, двоюродному брату матери, в Мемфис. Может, там есть какие-то упоминания, это может пригодиться. Сова улетела, и ответа пришлось подождать. Дядя Хуан де Сильва написал ответ только через месяц, и был он весьма объемен и основателен, как и все, что он делает. Сова едва дотащила деревянную коробочку, заполненную списками со свитков Александрийской библиотеки и кое-каких каменных скрижалей, причем, без перевода, только копии. Дядя считал, что то, что дается просто, не имеет цены, но то, за что борешься, бесценно. Правильно, в общем-то, но сейчас немного не вовремя. С другой стороны, девушка прекрасно поняла, сколько связей ему пришлось поднять, чтобы достать все эти вещи, как и небольшую батарею пузырьков с зельями языков, да еще и таких древних. Древнеперсидский, древнеславянский, итальянский, не говоря уж про язык африканского племени, которого уже 1000 лет как не существует. Решив не дергать Джеймса по пустякам, Эбигейл воспользовалась первым зельем, и после ночи жуткой мигрени, смогла прочесть древние персидские тексты, но написав перевод, и снова его прочитав, девушка реально вздрогнула. Демонические создания были всегда. Иногда их становилось так много, что правители собирали огромные армии, чтобы проредить этих тварей. Еще в доегипетские времена, Жрецы разных народов обнаружили этих тварей, и даже придумали некоторые способы им противостоять. Шаманы этого не могли, и потому, когда тварей становилось больше, власть переходила в руки жрецов, но со временем, когда твари истребляли, то вера опять понижалась до некоторой планки далекой от фанатизма. Однако, каждая битва с тварями, низвергала на землю настоящий ад. Села, деревни, даже крупные города исчезали с ее лица, а люди гибли тысячами. Твари всегда рвутся к власти, и это их отличает. Те, кто знают, куда смотреть, легко их отличат, и в Персии, цари всегда поддерживали несколько родов тех, кто умел с ними бороться, даже в мирные времена, когда демонов было очень мало. Дальше шел перевод одного из свитков, что пришли как раз от одной из таких вот семей. «Сбери всю волю, что у тебя есть, смертный, сбери ее в палец единый и бей. Знай одно, лишь ты можешь тварь повергнуть, ведь лишь ты отделяешь государеву землю от вымирания. Помни это, и смело вступай в бой с тварью, лишь воля твоя может противостоять ей, и погубить ее. Ну да, конечно, магия ей нипочем, а воля убьет», девушка только поморщилась. Здесь имеется в виду не сама по себе воля, а дух, духовная сила, сила воли. Прозвучал родной голос из-за спины, и Эби вздрогнула. Она не заметила, что он вошел. Более того, как он вообще вошел в девичью спальню. Защита от дураков, а я умный. Ты где взяла эти списки? Троюродный дядюшка прислал из Мемфиса. Стоп, ты понимаешь, что тут написано? Еще сильнее удивилась Эбигейл. История магии, 6-й курс. Древние заклятия междуречья. Не то, чтобы хорошо, но персидский я знаю. Кое-как, но явно лучше тебя, потому что твой перевод чудовищен. Ты смотришь, но не видишь. Перед тобой и ключ, и замок одновременно. Впрочем, для этого пока рано. Нужно хорошенько все обдумать, потренироваться и найти еще одну такую тварь. После экспериментов уже будет смысл трепыхаться. Джеймс покивал своим мыслям и нагнулся к девушке. Приподнял ее на руки и завалился на кровать, прямо с ней. Сил моих нет, эти ужасы читать. Побудь со мной немного. Девушка соскользнула с его колен и легла рядом. Совершенно молча, она положила голову ему на плечо и прижалась всем телом. Все же, даже сильнейшие из мужчин нуждаются в отдыхе, в месте, где нет тревог и забот, где можно накопить душевных сил, чтобы своротить очередную проблему, где тепло и можно отогреть замерзшую в испытаниях душу. Пусть даже эта душа воина, ей тоже нужен отдых, и никто, кроме женщины, такого места ему не даст. А если женщина мудра, то и в доме, который она обустроит, будет такая вот атмосфера, тепла, свежести, любви. Ведь только от нее зависит, сможет ли она создать такое место, куда мужчина будет желать вернуться. На удивление, Эбигейл это прекрасно осознавала, хотя поняла не с первого объяснения. Ее гиперчувствительность не могла описать чувства словами, и пришлось это сделать Джеймсу. Однако, с первого раза, он явно подобрал не совсем те слова, и пришлось вернуться к этому снова. Однако, со второго раза девушку словно осенило. Она поняла, как правильно использовать свою чувствительность, и к чему именно нужно прислушиваться в своем парне, чтобы грамотно и вовремя реагировать. Он, в свою очередь, также старался понять ее настроение, потребности, чаяния и мечты, чтобы помочь с их получением в полном объеме. Вот так вот, странно, взаимно прислушиваясь друг к другу, два ментальных мага постепенно узнавали глубинные порывы душ. Конечно, будь у них зеркало желаний, то все было бы проще, но чего нет, того нет, а влезать в разумы – это плохая идея. Малейшая ошибка может повредить, а идти на такой риск ради того, что можно сделать вообще безопасно, будет только конченый идиот. Пара лежала в тишине, и только магический свет у стола разгонял темноту комнаты. Джеймс не дремал, он весь сконцентрировался на том, чтобы воспринимать осторожную нежность девушки, которая действительно оказалась тем бальзамом, что позволил унять опасения, страхи и неуверенность в будущем. Это вообще паршиво, когда боишься не за себя, когда не уверен, что всегда сможешь успеть и защитить. Это словно разъедает внутреннюю целостность, и единственный вариант этого избежать – найти варианты защиты. Именно этим Джеймс и занимался почти месяц, кое-что все же обнаружив, но спешить не стал. Сначала всесторонне ознакомится с информацией, потом составит план, проверит на подопытном и сделает то, что должен, защитит Эбигейл. Ну и себя, конечно, тоже. Эби расслабленно лежала на плече парня, и чутко прислушивалась. Его состояние постепенно менялось, и она могла это ощутить самым краем восприятия. Постепенно, решимость стала преобладать, и девушка поняла, что теперь все в полном порядке. А тот Джеймс в раздрае чувств ей совершенно не по нраву. Она улыбнулась изменениям, и чуть слышно фыркнула куда-то в подмышку. «Что?» – поинтересовался парень, не поворачивая головы. «Тебе в душ надо?» – фыркнуло нежное создание. «Это да, заработался. Прости, переживу», – отмахнулась она, и закинула точеную ножку выше, почти на живот Джеймсу. «Поужинаем сегодня вместе?» – «С удовольствием», – прошелся по ее бедру ладонью Джеймс. «С удовольствием, это после ужина», – рассмеялась девушка, и легонько шлепнула его по руке. «А может до?» «Можно и до, и после. Но сначала, в душ. Тогда я пошел». Через мгновение, парня в ее комнате уже не было. После такого призыва от красотки, мужчина либо спешит сбегать в душ, либо ему уже лет 300. Джеймсу не было и 20, и к тому же, имелись все предпосылки, что в 300 это не изменится. Клуб любителей тайн решил собраться в этот раз неспроста. Комната оказалась переполнена студентами с разных курсов, и все они пялились на точную копию древнего секстанта, полученного от отца одного из учащихся, работающего в музее, куда и были доставлены все вещи из открытой не так давно лаборатории основательницы Ильвермурни. Конечно, они довольно быстро сообразили, как определить место, указанное на этой странной карте. Все же, астрономия в школе изучается на вполне неплохом уровне. И получалось так, что это место на той же горе, что и школа. А я вам говорю, что мы что-то упускаем. Не может такого быть, чтобы сама основательница просто указала местоположение школы. Да и этот Джеймс Найт явно знал что-то, когда говорил про карту. «Ну так пойди и спроси у него», — отшил высокий худоватый парень девушку, лет 13-14. Подростки спорили, делились догадками, но в какой-то момент выдохлись и замолчали. В полной тишине все вдруг отчетливо услышали шаги и какое-то бормотание в соседней комнате, в которой находилась небольшая библиотека предшественников, что также были в клубе тайн. Многие оставляли здесь свои дневники, открытия и описания созданных легенд и прочих фокусов. Даже некоторые собственноручно созданные для этих шуток заклятия и зелья можно найти в этих дневниках. И в этом святом месте явно кто-то был. Подростки переглянулись, достали палочки и осторожно приблизились к двери. Кто-то дернул палочкой, безмолвно открывая дверь, и они ввалились, иначе и не скажешь, прямо внутрь, и столпились у входа, не совсем понимая, как реагировать-то. Библиотека превратилась в настоящий хаос, а среди него обнаружился не так давно поминаемый тихим добрым словом Джеймс Найт. Вокруг него летали дневники и книги, перо само делало заметки на листках, и все это было так гармонично, словно так и должно быть всегда. Их вторжение все же побеспокоило парня в поисках информации, и он оторвался от чтения и поиска перекрестных ссылок. «Добрый вечер, господа. Чему обязан?» Из готовых к бою подростков, словно воздух выпустили, и они рассмеялись. Наверное, только Джеймс мог сказать такие слова, будучи под прицелом более чем двух десятков волшебных палочек. «Наконец, кто-то опомнился. Что-то я не видел твоей фамилии в книге учета. Как ты здесь оказался?» «Да я еще на первом курсе, на второй неделе нашел это место. Ваши тайны и легенды меня не очень интересуют, в отличие от дневников. Тут столько интересного. В общем, я не стал вписывать свое имя, потому что клятвы замедляют развитие мага, если вы не в курсе. Так что, время от времени я прихожу сюда почитать». «Стоп!» — воскликнула семикурсница, на первом курсе. «Ну да, ту кляксу на портрете не заметит только совсем уж подслеповатый человек». Парень пожал плечом. «Мда», девушка с факультета авантюристов удрученно покачала головой. «Недаром ты на факультете умников. Постой, постой, а это не ты подписал на нашем плане про зелье в прошлом году?» «Я всех спросила, чья идея, но откликнулся только Лагер, но он известный врун, да и не мог он знать о таких вещах. Угу, вы застряли на ровном месте, вот я и помог. К тому же, сама задумка мне понравилась», — сознался Джеймс. «Спасибо, выручил. У нас тут нет тех, у кого зелья были бы специализацией». Девушка приветливо, даже немного признательно кивнула. «Ни за что, Базиль. Мне было приятно разыграть профессоров». «В таком случае», — вдруг вступил в разговор молодой парень, с пятого курса, боевого факультета. Не ты ли уничтожил наши труды пару лет назад? Я, спокойно кивнул Джеймс. Это была злая шутка, порождение сумрачного разума скрытого садиста. Потому я не позволил, чтобы ее воплотили. Благо, что у вас образования не хватило заменить разбитые мной волшебные кристаллы. А ты немного на себя берешь? Боевик вдруг весь нахмурился, глядя на спокойного Джеймса. Нормально. Это был твой план? Отмахнулся Джеймс и встал на ноги. Поняв по лицу, что попал в самую точку, он укоризненно покачал головой. Тебе, дружок, либо лечиться надо, и поскорее, это если ты просто злобная тварь, либо, мозг развивать, если ты просто не понял, к чему могла привести твоя шуточка. Превратив волшебные палочки первокурсников в змей, ты бы вселил в них страх перед волшебством, перед волшебными палочками. Они бы занимались волшебством из-под палки, культивируя страх, а в итоге, волшебный мир потерял бы мастера зелий, или чар. И почему? Потому что тебе, недоумок, захотелось неопытных первоклашек подколоть, да ты, похоже, совсем перестал понимать, кто ты в волшебном мире. Джеймс Найт. Джереми снова вдруг осмотрел его презрительно, и продолжил обличительную речь. Ты здесь никто, выкормыш с помойки, которому было бы куда лучше там и оставаться. Мусор, которому нет места в магическом мире. Он бы, верно, продолжал и дальше, но Джеймс его перебил. Ладно, ладно, я понял. А то, раздухарился-то как, он даже хмыкнул, прямо в покрасневшее от гнева лицо однокурсника. Потом он повернулся к паре первогодок, и внимательно на них посмотрев, проговорил. Он не один такой, многие считают нас низшим сортом, но у вас есть шанс, нужно просто стать сильнее этих ленивых волшебников, и они будут вынуждены вас признать. Нужно подавить их, потому что сила, вот то единственное в этом мире, что дает вам власть над собой, право, право, решать за себя самим, и не оглядываться на мнение кого бы то ни было, тем более, чистокровных зазнаек, у которых в крови проклятие на проклятие плавает. Вы же, в отличие от них, чисты, пусть и несколько слабее, в силу естественных причин. Вам остается только встать на ту же, или более высокую планку силы, и уже они будут вам завидовать. А теперь смотрите на то, как это выглядит в жизни. Джеймс подмигнул первоклашкам и отвернулся к однокурснику, который стал чуть ли не свекольным, и моментально поднял палочку. Непривычно медленно, он выдал цепочку заклинаний, но Джеймс отбил их простым противо. Вот только силы в нем было больше, чем вообще было у Джереми, и возможно будет. Джеймс смотрел, как парень все быстрее и яростнее размахивает палочкой, не в силах пробить щит, и одним своим взглядом унижал его все сильнее, потому что он был даже не презрительным, а скучающим. «Слабак», — зевнул Джеймс, криворукий. «Смотри, как надо, недоумок». Палочка в его руке вдруг словно ожила, размазалась в восприятии, и с нее за пару секунд слетело более двух десятков заклятий. И не все даже попали в Джереми, но вот итог впечатлил всех. Прошли сущие мгновения, а парень оказался с пробитым щитом, выбитой палочкой, растянутой за все конечности цепями, висящим в воздухе, и с переломанными пальцами на ногах и руках. Вопящий от боли и унижения парень вдруг выпучил глаза, закатил их, и потерял сознание. Прямо между его растянутых ног, прямо из пола, вдруг выросла мини-скала, и саданула его прямо по самому дорогому. Болевой шок, несомненно. Если его не доставить в ближайшее время к колдомедикам, то он может погибнуть. Хотя, волшебники, вообще-то, куда сильнее обычных людей, и выживаемость у них ого-го. Кто-нибудь, отнесите этот кусок мяса в больничное крыло, пока он от боли не подох, взмах палочки, и нет ни горы, ни цепей, ничего. Джеймс снова повернулся к первоклашкам и добавил, сила, дети, только она может вдолбить таким вот дебилам правила поведения, а боль, лучший учитель. Парень щелкнул палочкой, и книги с дневниками встали на свои места. Он прошел через толпу и вышел из библиотеки. Когда же, через пару дней, он решил снова заскочить туда, вход оказался заколдован. Джеймс хмыкнул и вошел через запасной, потайной. «Тоже мне, волшебники», Джеймс рассмеялся и приступил к чтению. Он мог бы проломиться и через чары, но зачем? Детские игры его не прельщали, потому как он давно был занят взрослыми. Джеймс продолжал работу над темой демонических созданий до конца ноября. Он ознакомился с присланными дядей Эби списками и их переводами. Проштудировал книги, что нашел в той французской церквушке. Прошелся по всем библиотекам, к которым имел доступ, и даже просмотрел все доступные воспоминания основательницы, которые спер в ее лаборатории. Для этого ему пришлось своять думосброс, но это, как раз, было легко. Зелье было несложным, а комплектное зачарование – прямым и деревянным. Джеймс мог бы его улучшить и даже полностью модернизировать артефакт, но в данный момент ему нужно было просто просмотреть воспоминания и все. Хотя общую канву идей он, конечно, накидал. Вдруг будет свободное время. Сведя все полученные сведения, Джеймс создал нечто вроде системы воздействий, конечно, в своем стиле, все они были ударами, и все, как один, выполнялись в состоянии единения, само собой. Выучил три разных модификации, и только тогда уперся в главную проблему. Нужно найти хоть одного демона, и проверить на нем действенность приемов. С методами определения этих тварей он тоже разобрался, так что шанс найти демона в европейской мясорубке у него имелся. Однако, все его планы оказались несколько сдвинуты. Прямо посреди урока, в класс вошел замдиректора, и обратился к профессору. «Простите, мисс, мне нужен Джеймс Найт. У меня проблемы», – спокойно поинтересовался парень, отрываясь от книги, которую с удовольствием читал. «В некотором роде. Вас вызывают на заседание МКМ. И по какому поводу?» Заинтересованно приподнял бровь молодой маг. «М по поводу. В общем, кто-то подал заявку на присвоение ему опекунства над вами, молодой человек. Кто-то очень смел. Или очень глуп. Идемте, мистер Пасс. Чую, это будет интересно». Джеймс оскалился и поднялся со скамьи. Короткий, молчаливый пас с палочкой, и все вещи моментально оказались в его пространственной сумке. Она же, в свою очередь, уменьшилась и устроилась в кармане. С этой функцией артефакта он давно разобрался и с удовольствием пользовался. Замдиректора провел его в кабинет директора, где он должен был оставить волшебную палочку, откуда его отправили стационарным порталом прямо в министерство, оттуда – международным порталом в Британию, где стоит здание Международной конфедерации магов, и выйдя из каминного портала, Джеймс оказался в весьма обширном зале, но это оказался только коридор. Пройдя метров 300, сопровождающая его ведьма указала ему на дверь и, развернувшись, ушла. Джеймс открыл ее и вошел внутрь. «Эпичненько», — согласился вслух парень и поинтересовался. «И где тот псих, который решил, что может мной повелевать?» «Молодой человек, замолчите и сядьте на приготовленное для вас место», — прозвучал мужской голос. Джеймс огляделся и нашел взглядом говоруна, увидев весьма знакомую пухлую рожу Сильвестра. «Опа, и ты тут, Колобок, неужели это ты тот мужик с остальными причиндалами, что хочет добраться до моих сейфов?» «Да каких еще сейфов, мальчик?» Пренебрежительно отмахнулся чародей и, достав палочку, махнул ею в сторону Джеймса. Парень почувствовал, что его охватила петля заклятия и готова рвануть его тело куда-то в сторону Колобка, как моментально напрягся. Тонкий, неслышный для обычного человека дзинь, и заклятие распалось, а палочка в руке толстяка едва заметно треснула от отдачи. «Не дорос еще, чтобы меня заклятиями шпынять», Джеймс хмыкнул прямо в лицо волшебнику и повернулся к собранию. Стоит сказать, что тут явно обсуждали что-то действительно серьезное, и вопрос по Джеймсу был проходным. Волшебники собирались быстренько проголосовать и перейти к дальнейшим, куда более важным вопросам. «Итак, кто тут считает, что может решать за меня? Решать, как мне жить, с кем и где? И главное, как вы вообще посмели это делать?» Голос Джеймса теперь не был просто голосом подростка. Это был давящий мощью тембр, который проникал в уши каждому из более чем 200 сидящих в зале волшебников. «Чего молчим?» Молодой человек вдруг поднялся на ноги, приятный джентльмен, лет 32, быть может, но ощущение от него было, как от более старшего. Пусть он и выглядит молодо. «Быть может, мы можем решить ваш вопрос спокойно?» «Спокойно, говоришь, старик, можно и спокойно. Ты вот представь себе на минуточку. Ты живешь своей жизнью, устроенной и счастливой, а потом приходит человек и говорит: нет, братец, так дело не пойдет, так жить нельзя, потому что я так сказал, а я взрослый и всегда знаю, как правильно, и не ошибаюсь никогда». Ты ему в ответ: «Мужик, ты в своем уме?» А он, представь себе, обиделся. «Да». А потом какой-то незнакомый хмырь говорит: «Быть может, мы можем решить ваш вопрос спокойно. Иди ты, старик, в такие дали, где солнце не светит со своим предложением. Или выходи сюда, я тебя отпинаю и продолжу выяснять, кто тут такой бесстрашный? То есть вы не в восторге от вмешательства МКМ в вашу жизнь, констатировал мужчина. И к слову, я не хмырь, меня зовут Альбус Дамблдор, молодой человек. Поздравляю, но мне плевать. Ты зачем вообще влезаешь? У меня тут разборки вот с этим жертрестом. Тоже мне, волшебник. Даже собственное тело не может держать в форме, презрительно фыркнул Джеймс. Дело не в возможности. У некоторых сильнейшая аллергия на зелья коррекции. Снова влез Альбус. На физические тренировки у него тоже аллергия? Нет, это тупо лень. А теперь к делу. Ты, Сильвестр, давно хотел закабалить меня магическим договором, но не вышло. Я тогда вывернулся. Затем еще раз, на суде, который был подстроен тобой от начала и до конца. И снова я вывернулся. Поэтому вопрос. Ты тупой совсем? Да как ты смеешь, щенок? Полыхнул мощной магической аурой Сильвестр. Да уж смею. Ты, урод мерзкий, желаешь сделать из меня раба, и думаешь, что я не стану брыкаться. Я тебе раз спустил, потому что не хотел связываться с корявым порождением тупого бегемота, которое волшебники называют судебной системой. Второй раз спустил, потому что ты, говнюк, высоко забрался, и мне совершенно не хотелось бодаться с МКМ. Но в третий раз, я просто превращу тебя в калеку, не способного ни на что, и без капли магии, и сделаю это, как Магдл. Может, тогда ты поймешь своим малюсеньким, куцым, но жадным мозгом, что нельзя меня трогать. Нет, думаю, вряд ли, но хотя бы я получу удовольствие. Выползая из-за стола, доставай свою в носу ковырялку и вступай в бой. Это мир силы. Кто сильней, тот и прав. И срать я хотел на твое мнение на этот счет. Давай, мерзость, покажи, на что способен. Молодой Че, отстань, старик. Это не твое дело, вот и сиди там молча. Джеймс Найт, еще слово, и я прикажу посадить вас на неделю в Азкабан. Встала с трибуны высокая, стройная женщина, с явной примесью нечеловеческой крови. Так, вы, похоже, не понимаете. Вы тут вообще не при делах, просто статисты. Вас всех абсолютно не касается наш конфликт. И вы не будете влезать в дуэль волшебника против Магдла, потому что с моей стороны волшебство применяться не будет, и вам законодательно, просто ни за что меня арестовывать. Это понятно? А теперь, смиритесь и замолчите. Ваше мнение меня интересует не больше, чем воззвание негров, где-нибудь, в Гане, к американской демократии. И кстати, вы можете попробовать задержать меня незаконно, но потом не обижайтесь, если от ваших авроров останутся дымящиеся головешки. Я предупредил. Да что вы его слушаете? Взять щенка, закричал Сильвестр, и видимо, он реально обладал какой-то властью здесь, потому что авроры его послушались, и побежали вперед, доставая палочки, и швыряясь заклинаниями. Но все они прошли сквозь фигуру Джеймса, потому что он стал пламенем. Он словно джинн, легендарный ифрит, завис над полом, и прогрохотал. Вы первые нарушили ваш же закон, так теперь и не нойте. А затем, он стал увеличиваться. 10 метров роста сменились 15, потом 20, потом 30, и даже потолок в паре десятков метров от его макушки стал плавиться. Температура оказалась просто неимоверной. Волшебники подоставали палочки и стали укутываться в щиты. Но потом, со всех сторон стала появляться вода и лед. Они желали остановить ифрита, заморозить его, но могучий джинн этого совсем не желал. Он вспыхнул еще сильнее. Лед стал превращаться обратно в воду, а вода исходить паром. Джеймс, словно ожившая плазма, как маленькое солнце, сжигал все вокруг. Конечно, такое количество волшебников начали его подавлять, ведь их сил куда больше, но вот с мозгами у них хреново. Ифрит вдруг стал живым льдом и ударил в намораживаемый лед кулаком. Удар получился такой силы, что здоровенная глыба льда разлетелась, сметая волшебников с мест и даже пробивая щиты в некоторых случаях. Но тут поднялся во весь рост этот самый Альбус что-то там, дверь, и как шарахнул по оставшемуся льду, моментально превратив его в огонь. Да как, разом, мощный трансфигуратор. Вот только, этот огонь был обычным, и его было слишком мало, чтобы Джеймс его испугался. Он не мог доставить хоть какие-то хлопоты, а потому, был проигнорирован. Ледяной великан сделал шаг, и тот породил мощную ударную волну, которая пронеслась по всему залу, сметая не только столы и стулья с диванами, но и волшебников. Даже Альбусу, закрывшемуся каменной стеной, это не помогло, смело и стену и его самого. А затем, все затихло, потому что ледяной великан просто опал на полтоннами воды, разлетелся брызгами. Волшебники просто застыли пораженными статуями самих себя, и этого Джеймсу вполне хватило. Вода попала на каждую палочку каждого волшебника, и потому он просто собрался обратно в водную фигуру, притянув к себе и волшебные палочки. Одним движением мысли он свел их над собой, словно деревянного змея, и превратился в живое пламя. Волшебные палочки осыпались пеплом за мгновение. Джеймс обратился обратно человеком, и, наступив на свой щит, взлетел, осматриваясь вокруг. Презрительно хмыкнул, глядя на совершенно растерянные лица, в то время как на многих стали появляться откровенно панихидные выражения. Волшебники оплакивали свои волшебные палочки. Волшебники. Тупиковая ветвь эволюции. Парень выплюнул это, и подлетел к той женщине, что, судя по всему, тут главное. Ну что, все еще хочешь указывать мне, как жить? А может, желаешь посадить меня в Азкабан? Она отреагировала так, как и должна была, с легкой паникой на лице, молча покачала головой. Нужно было отказаться от этого сразу, а не строить из себя башков. Парень чуть отлетел от нее, и принялся вдалбливать в ее голову простую истину. Не лезьте ко мне, волшебники. Ваши прогнившие с головы племя, испорченное силой, которую вы не выстрадали и не заслужили, погрязшие в гордыне и бесстыдстве. Вы мне неприятны. Рискнете еще хоть раз влезть в мою жизнь, и я отправлю вас в каменный век. Я уничтожу каждого, кто знает, как делать эти ваши костыли, и все палочки, какие найду. Англия, Америка, вся Европа не зринется во тьму невежества. И поверьте мне, я сделаю это, если вы не перестанете. Я понимаю, что во вмешательстве в мою жизнь виновны лишь некоторые личности, но под ответ попадут все, вообще все. Мне надоело выкручиваться, надоело делать вид, что не могу дать сдачи, потому что я могу, а вы не можете позволить себе такого врага. Джеймс отвернулся от морально раздавленной женщины, подлетел к Сильвестру и сошел со щита, наклонился и, схватив его за шкирку, поставил на ноги, с легкостью отбив простенький и медленный удар кулаком своей ладонью. Однако и не оставил его неотмщенным, потому что тут же сломал идиоту руку в локте. Тот завизжал изо всех своих сил. «Прекрати орать, это больно, но не настолько». Джеймс кинул в него простое рунное заклинание обезболивания, дождался, пока он замолчит, и спросил: «Ты хотел, чтобы я стал твоим рабом по договору?» «Пышаша», — промолчал волшебник. Джеймс пожал плечом и сломал ему ступню. «Итак, я снова спрашиваю. Ты хотел?» «Да, да, хотел. Ты показался мне потенциально сильным. Мне больно. Вот не поверишь, только недавно объяснял двум первоклашкам, что только боль может научить таких вот снобов, как ты, вести себя правильно. В таком случае, давай-ка составим другой магический договор». Джеймс обернулся и одним лишь взглядом призвал пустой пергамент со стола. Из его пальца вверх потянулась кровь, и вдруг, под действием стандартного заклинания, осыпалась на пергамент. Да, Джеймс был шокирован, что существует стандартный магический договор, проверенный веками. «Подписывай». От этого слова вздрогнули все, кто был все еще в сознании, а их было около трети от общего количества, между прочим. Самых слабых снесло пламенем, тех, что посильнее, глыбами льда. Остались последние из магикан, и даже их от такого варварства проняло до печенок. Сильвестр замер, ошарашенно глядя на пергамент, летающий прямо перед его глазами, и уже с подписью Джеймса. Рабский контракт, но теперь рабом станет не Джеймс, а он, Сильвестр Макки. Да быть такого не может. Должно же хоть что-то случиться, и спасти его от этой ужасной участи. Хоть что-нибудь. А-а-а-а. Снова заорал он от боли, потому что Джеймс снял обезболивающее заклинание с его сломанного локтя. «Не ори, а подписывай. Ты ведь понимаешь, что это еще не больно. Ваши круция просто ничто, по сравнению с тем, что я могу сделать с твоим телом. Ты можешь сколь тебе угодно гордиться тем, что ты волшебник, что можешь пытать людей взмахом палочки, но, при хорошем знании анатомии, физиологии, неврологии и еще пары наук, которые ты даже изучить не сможешь, в силу скудости ума, можно вытворять с телом и разумом такое, что ты и представить себе не можешь. Безо всякой ментальной магии перекроить психику, например. Хочешь? Хотя нет, это слишком вульгарно. Можно разрушить основу разума, и поверь, ты будешь понимать, что ты совершенно сошел с ума, но не сможешь взять себя в руки, сколько бы ни старался. Такая себе пытка на всю жизнь. Тоже довольно забавно, да. А еще, я могу вывихивать тебе каждый сустав, ждать, когда ты заорешь от боли, и вправлять обратно, снова и снова, пока ты, сраная обезьяна, не научишься уважению, пока не поймешь, что последний немаг достойнее тебя, потому что справляется со своей жизнью, проблемами и вызовами без магии, пока не осознаешь, сука тупая, что война – это страшно, пока на своей шкуре не поймешь того, к чему принуждаешь других, рабство, колобок – это плохо, подписывай. Джеймс все это время давил на жердяя, пока тот, наконец, не рухнул на колени. Его психостабильность в данный момент оказалась равна нулю, и последний приказ он воспринял едва ли не на уровне подсознания. Он, не думая, чиркнул по локтю, где из-за открытого перелома хватало его крови, и ткнул кровавым пальцем в договор. Тот засветился и вспыхнул, разделяясь. Один ушел в министерство, как официальный, между прочим, документ, а второй остался у Джеймса. Парень осмотрел стоящего на коленях мужчину и прошел мимо. «Останови себе сердце», — глухо приказал он, и вышел за дверь. Она хлопнула, а внутри зала мужчина замер и тут же умер. Уже мертвое тело упало на каменный пол и попало затылком прямо на острую льдину. Острие вошло прямо в череп, и Сильвестра было уже не спасти. Все, что произошло на этом заседании МКМ, засекретили напрочь. Не прошло и часа, как каждый подписал общий контракт, и тот, засветившись, исчез в глубинах МКМ. Джеймс же вернулся в школу и продолжил учиться, как ни в чем не бывало. Никто его не беспокоил, и все было хорошо. Конечно, он понимал, что смог устроить такую бучу только потому, что у него были превращения. Столь незнакомый, непривычный стиль боя, когда у противника нет физического тела, и бессмысленно кидаться большинством проклятий, заставил волшебников растеряться. А там уже и он не оплошал, отобрав их палочки. Наверняка тот старик с молодым телом мог бы что-то придумать, будь у него время, но Джеймс не обладал всепрощением, и уж, конечно, не собирался идти в рабство к кому бы то ни было. А Сильвестра он убил совершенно законно. Тот стал его собственностью, и он имел на это право, как ни странно. В общем, МКМ имело к нему много претензий, но не могло их иметь по закону. Такой вот забавный курьез. Однако, в частном порядке, волшебники очень хотели придушить наглого щенка, но опасались, как бы их самих не придушили. То, что показал в том зале Джеймс, они даже с палочками выполнить не могли, потому что не знали как. А потом было паломничество уважаемых магов за волшебными палочками. И каждый заявлял, что потерял. Это просто не могло не привлечь внимания, так что в газетах Великобритании появилась статья об этом, но никто так и не понял, что именно произошло. Да и как собрание сильнейших и уважаемых, даже родовитых волшебников могло сознаться, что они не смогли угомонить разошедшегося подростка. Однако, факт имел место быть, и единственное, что сдерживало их от мести, это обещание парня отобрать у всех волшебные палочки. Убитый на их глазах Сильвестр оказался достаточным доказательством его намерений и силы. Главное, силы, конечно. Не было ни одного волшебника из тех, кто был в том зале, кто не запросил бы материалы по Джеймсу Найту. И каждый мог проследить рост его силы, понять, найти тот момент, когда вмешательство властных органов в его жизнь перешло любые рамки здравого смысла и элементарной порядочности. И только Альбус нашел такое пристальное внимание к мальчику ненормальным, тогда как остальные представители древних родов не видели в действиях Сильвестра ничего плохого. Это же совершенно естественно. Кто сильней, тот и делает, что хочет. В общем, вот и нарвались по полной. Им показали силу, с которой они ничего не смогли сделать. Опасную, неконтролируемую мощь, от которой поджилки трясутся, но поделать с ее существованием они не могли ничего. А ведь эта сила учится в школе. Так насколько силен станет этот мальчик, когда доучится? Однако они понимали и другое. Джеймс Найт – сила вне политики. С одной стороны, это хорошо, потому что власть его не интересует, а значит не угрожает их власти. А с другой стороны, это крайне паршиво, потому что никаких рычагов влияния на него вообще нет, даже косвенных, и это плохо. Но все это еще ничего, если вспомнить, что Джеймс Найт – подросток. Что он может натворить во время гормональной перестройки, никто не знал, а мог он многое. Вот это реально пугает. «Что там было?» – спросила Эби, входя в комнату своего парня и усаживаясь в кресло. «Я наглядно объяснил им, почему нельзя меня трогать. Представляю, ты наверняка избил всех, кто на тебя полез, потом вытворил что-нибудь совсем уж из ряда вон, потом жесткая, полная пафоса речь, и ты гордо удалился. Джеймс чуть наклонил голову, сопоставляя ее слова с реальностью, и все же кивнул. Примерно так все и было. Немного подрались, потом я отобрал у них волшебные палочки и сжег их, а потом пригрозил, что уничтожу всех, кто умеет эти самые палочки создавать, и сами палочки тоже, если они от меня не отстанут. Затем убил Сильвестра и ушел. Что, ты в своем уме, Джеймс? Не волнуйся, они вняли. К тому же, я сначала заставил Сильвестра подписать рабский контракт, и только потом прикончил. Чисто с точки зрения закона, им просто нечего мне инкриминировать. Боже, Джеймс, когда ты поймешь, что не самый сильный в мире, это только пока, через 5-7 лет, стану. Он уверенно кивнул, и вернулся к тексту, который переводил со старославянского. «ФФ, и почему я в этом не сомневаюсь?» — шепнула себе под нос красавица, и посмотрела на Джеймса. Все-таки, ее парень удивительно силен, а будет еще сильнее. В этом сомнений у нее не было, как и в том, что если понадобится, он сразится со всем миром. За себя, за нее, за них. Конец первой книги.